отобрав 10 самых лучших воинов и взяв в проводники двоих диких, что иногда приходили в Ондон менять шкуры на копья, Зикур послал людей в разведку. Будучи неглупым, он понимал, что его враг находится на побережье Сердитой воды. Воины получили указание идти вдоль воды, пока не найдут напавших на Ондон. После этого им следовало, не выдавая своего присутствия, вернуться обратно. Разведка ушла, а Зикур стал спешно собирать дополнительные войска. В самом Ондоне воинов много, но они ему нужны, чтобы удержать власть. Эмиссары Зикура ходили к полудиким племенам черных, собирая желающих поживиться за чужой счет. В Коа спешно строили кимы, чтобы повести все это воинство в поход. Разведка Зикура вернулась, когда тот уже начал терять терпение. Старший из его воинов-разведчиков описал небольшой лагерь у реки, за которыми начинались, по всей вероятности, земли его врага. К военному походу приготовились основательно, 8 кемов с провизией, 200 одних только лучников из Аманахис, а полудиких и воинов низшего сословия собралось очень много. Минат, которого Зикур поставил во главе карательного похода вместе с опытным воином Редуком, после смотра войска доложил. Брат, лучников Шиба, 200, полудиких и воинов низшего сословия Эзер Ялхба, 1600. Зикур удовлетворенно хмыкнул, даже из разговоров старожилов он не помнил, чтобы кто-то кроме Аманахи смог выставить больше 200 воинов. Полудикие племена иногда их тревожили, но им редко удавалось собраться больше 200. А здесь, под началом его брата Иридука, собралась огромная армия, способная стереть в пыль любого врага. Минат, Редук, пусть лучники плывут на кемах, а полудикие и мечники идут по берегу. Каждую ночь останавливайтесь, чтобы не разделяться. Когда дойдете до врага, убейте всех, не оставляйте в живых никого. Если удастся, привезите мне живыми Киладан Хипа и его сестру, я с ней наиграюсь и отдам ее воинам. Но самое главное, мне нужен их правитель, тот, кто осмелился напасть на мои кимы. Он мне нужен живым, пленивший его станет моим братом, даже если это полудикий. Передай мои слова всем воинам и помни, я жду вас с головами моих врагов, если не удастся взять их живыми. Много дней кимы под командованием Минада и Редука шли вдоль берега моря, а по берегу топало многочисленное воинство, постепенно истаивая. По одному или целыми группами полудикие исчезали, устав от многодневного бесцельного похода. Когда прошло 10 дней, Редук, шедший по берегу с основной массой воинов, не досчитался сотни полудиких, просто отставших от войска вместе с изобилием животных. Прошло еще 5 дней, и к обеду впереди показалась река, которая в сравнении с Ямби просто мелкий ручеек. Отсюда начинаются земли нашего врага. Стоявший рядом с Минадом разведчик показал на странное здание из бревен, что высилось на противоположном берегу реки. Увлеченный видом необычного здания из стволов деревьев, являвшихся дефицитом в землях Аманахис, Минад не заметил 2 человеческие фигурки. Дозорные, спешно оседлав верблюда и прячась в складках местности, поскакали в плаш, чтобы принести весть о появлении врага. Глава 19. Первый контакт. Проводив взглядом Варик и Акулу, отплывших на Кипр с очередной партией колонистов, повернулся к Беру, неизменно сопровождавшего меня везде. Тиландер решил выйти в море вечером, чтобы не откладывать отплытие до утра, поскольку надеялся уже к вечеру высадиться на Кипре и через сутки выйти в обратный путь. Вместе с колонистами я отправил свою семью, несмотря на горячие просьбы жен. В скором времени плащ может стать ареной кровопролитных боев, а наличие семьи меня будет только нервировать и отвлекать. Санчи мог отлучиться или задержаться, поглощая запасы одиноких женщин племени, когда чувствовал, что опасности нет. Его неандертальский маячик тревоги срабатывал безотказно при малейшей опасности. Вот и сейчас он остался у Рама, пригласившего его отведать жареной баранины. Мы с Бером уже собирались навестить спецназ, который в последнее время тренировался штурмовать высокие здания, избрав местом для тренировки мой дворец. Используя шесты, парни свободно взбирались на крышу дворца, это умение нам пригодится, когда придет время штурмовать Ондон. Санчи появился бесшумно и так неожиданно, что я даже вздрогнул. Га, опасность, его взгляд обшаривал местность, словно он пытался угадать место, откуда могут появиться неприятности. Ха, где, что случилось? Га, хау, чувствую опасность, не могу понять откуда, неандерталец придвинулся ко мне поближе, словно в любую секунду могло понадобиться его вмешательство. Бер, привыкший, что чувствам Санчи можно доверять, снял лук с плеча и наложил стрелу. Я снова огляделся, жизнь в поселении шла своим чередом. Выдры вышли на рыбалку, опуская сеть в воду, со стороны кузни доносились удары молота. Женщины занимались шкурами, кто-то готовил еду. Вокруг царила идиллия. Санчи напрягся и показал рукой в сторону рва. Га, опасность оттуда. Бер, Санчи не будет просто так говорить, надо предупредить Лара. Бер сорвался с места, а мне в голову стали закрадываться плохие мысли, неужели мои дозорные проморгали врага, и он уже на подступах. Прошло около 10 минут, прежде чем Лар и его копейщики окружили меня плотным кольцом, словно боялись покушения прямо в плаже. Еще пару минут спустя Санчи расплылся в улыбке и промолвил одно слово. «Ха, свои!» Прошло несколько томительных минут ожидания, прежде чем со стороны рва показался верблюд с 2 наездниками. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что верблюд загнан чуть ли до полусмерти. У ноздрёй пузырилась кровавая пена, а само животное шаталось от усталости. Идиоты, боевого верблюда чуть не загубили, подумал я, понимая, что только появление врага могло заставить дозорных так безжалостно гнать животное. Верблюд лег на песок и уронил голову, всем своим видом показывая, что свою задачу он выполнил. Имен дозорных я не знал, хотя их лица, конечно, мне встречались в толпе. Макса, враги приплыли, много кораблей, воин был весь покрыт слоем пыли, похоже, они всю дорогу гнали верблюда галопом, да еще сидя вдвоем. «Подожди, дай ему воду», — приказал я Беру. Терпеливо дождался, пока оба гонца напьются, и лишь потом спросил. «Сколько кораблей, когда вы их увидели?» «Мы их увидели, когда Мал стоял прямо над головой, кораблей много, 2 руки, воин по очереди загибал пальцы, прикрыв глаза». «Да, их 10», — подтвердил второй, видимо лучше знакомый со счетом. «Что произошло дальше?» Мой голос выдавал нетерпение и плохо скрываемый гнев. Это сколько же времени им нужно, чтобы передать краткую информацию? Корабли остановились у берега реки, мы их посчитали и на инки поспешили сюда, наконец сформулировал мысль старший из воинов. Вас не видели? Нет, Макса. Мы скрытно инка далеко, только потом сели и поскакали. И чуть не загнали инка, при взгляде на животное становилось больно. Верблюд не мог отдышаться, кровавая пена по-прежнему пузырилась, но это малая цена за выигранное время, хотя скакать мог и один, и достиг бы плажа еще быстрее, а второй бежал бы на своих двоих. «Позовите Канка, пусть посмотрит за инком. Лар, Гау, у нас есть время примерно до завтрашнего обеда, раньше они просто не успеют. Готовимся, вы знаете, что делать. Бер, ты и твои ребята мне нужны в резерве. Через полчаса собираемся во дворце, чтобы обсудить все детали. Макса, подошел ко мне Лар, мы успели установить только 4 баллисты. Еще 2 не готовы. Не страшно, заменим баллисты лучниками. Щиты готовы, чтобы скрыть лучников и баллисты от глаз врага. Да, коротко ответил военачальник. Тогда дальнейшее обсудим у меня во дворце. Пошли, Санчи, сопровождаемый неандертальцем я пошел к себе. Как и предполагал, атака последует с моря. Именно поэтому на прошлом совете спрашивал у Лайтфута, горит ли каменно-угольная смола. Тогда же поручил ему изготовить 6 баллист, чтобы установить их на побережье, как в средневековье устанавливали пушки при входе в гавань. Рядом с каждой баллистой поставим котелок из меди, в котором горит смесь каменно-угольной смолы, смешанной с животными жиром. Каждое копье для баллисты у самого острия обмотано куском шкуры. Мой план был прост – не дать врагу произвести высадку десанта, где мы можем оказаться в меньшинстве. Как только корабли противника подойдут на расстояние выстрела из баллисты, зажженные копья полетят в борта вражеских судов. Я ожидал 5 или 6 судов максимум, но 10. Похоже, Зикур разозлен не на шутку и жаждет мести. Через полчаса началось заседание Малого Совета, по крайней мере тех его членов, кто на месте. Лица у всех встревоженные, понимают, что в этот раз нам противостоят не дикари. Мы ожидали этого нападения, мы к нему готовились. Благодаря дозору в форте, заранее знаем о приближении врага. Время, чтобы его встретить, у нас есть. Возможно, что врагов окажется больше, чем мы предполагали, но этот факт ничего не меняет. Просто нам придется потрудиться чуть сильнее, убив больше врагов. При этих словах морщины на лицах людей разгладились, и даже появились улыбки. При эмоциональном напряжении порой необходимо давать людям разрядку. Увидев, что люди немного расслабились, я продолжил. Наш план остается без изменения, если враг высадится в степи, мы встречаем его на рву, осыпая градом стрел. Если они захотят делать высадку внутри акватории пляжа, наши баллисты с зажженными копьями и лучники с горящими стрелами должны поджечь максимальное количество кораблей, мешая их высадке. Тех, кто успеет попасть на берег, встретят лучники Гау, прикрытые копейщиками Лара со щитами. Тиландер уплыл, значит, оба наших корабля не смогут принять участие в бою. Всем понятно, что они должны делать. Да, Макса, нестройных хором отозвались члены совета. Тогда занимайте свои позиции. Хэд, займись обеспечением воинов едой прямо на боевых постах, чтобы им не пришлось думать об этом.